Часть 42. «Я хочу познать тени, научиться этому», — сказал я, глядя на синего. Он немного помолчал, а затем еле заметно вздохнул. «Этого я и боялся». «Почему?» «Тени — это опасная вещь, друг мой. Я уже говорил, в них можно потеряться». «Поясните, будьте любезны. Вы все время говорите загадками. Можно хоть немного обычных, понятных ответов». Он поглядел на часы. «Путешествие в тени — это как заново перечитывать собственный дневник. Очень подробный, полный мельчайших деталей. Иногда бывает, что события описаны так красиво и сочно, что возникает соблазн потеряться. Я знал пару людей из нашей организации, которые так часто любили возвращаться к каким-то ярким воспоминаниям, что в конце концов полностью теряли связь с реальностью». «А что насчет чудовищ? Я видел статуи и тьму». «Не знаю. То, что вы описали, похоже на темноту, наверное. Но сложно сказать». «Что еще за темнота?» «Считается, что долгое путешествие по теням может вызвать тьму. Тени сгущаются, сознание меркнет. Но я никогда такого не видел. Шаг в тень нужен, чтобы заново вспомнить разговор, воссоздать ситуацию, оценить противника. Никаких статуй там нет». «А можно ли изменять в тенях действительность? Что-то поменять?» Он поглядел на меня, словно на дурачка. «Каким образом? Это бред». «Ха, да ну!» Я подошел к шкафу и указал на крест. «Глядите, я поставил его, когда, по вашим словам, был в тенях. И вот он здесь. Как вы это объясните?» Он тоже сделал пару шагов и посмотрел на две царапины. «Вы не врете?» «Имеет ли смысл это делать?» «Хм, наверное, нет. Объяснений два. Или кто-то, возможно, вы сами поставили его. Или...» Он замолчал и отошел. «Или что?» Он обернулся. «Или вы. И сейчас в тенях, Фитц». Я отшагнул назад. «Да ладно. Это шутка». «А не пойти ли вам в сторону с такими шутками?» «В общем, я не мастер прогулок по теням. У меня и так хорошая память и аналитический ум. Поэтому я ими не пользуюсь. Почти никогда. Но вас научить смогу». Я уселся в кресло. «Можно еще пару вопросов? Кто знает, когда мы увидимся вновь?» Он вздохнул и поглядел на капли крови, струившиеся из-под его пальто. «Только быстрее». «Как вы понимаете, больше всего меня волнует мое здоровье. Где мне взять еще пилюль? И вообще, почему ваш препарат является лекарством от карциномы мозга?» «Признаться, я не знал, что эти пилюли являются каким-то медикаментом. Но, возможно, их стимулирующее действие оказывает на мозг и целебный эффект. А насчет их количества... Вот, держите». И он вытащил из кармана маленький коробок, протянув его мне. «Здесь 5 штук. Где взять еще, скажу чуть позже». Я взял коробку, открыл ее и увидел 5 шариков. Неожиданно для себя я ощутил, что считаю их самыми ценными из всех моих вещей сейчас. «Вы сказали, что у вас самого изъяли талант к изымательству. Звучит жутковато. Кто это сделал?» Он поглядел в мою сторону. «Того, кто наказал меня, вам бояться не стоит». «И все-таки? Число моих врагов растет быстрее, чем друзей. Кто вас наказал? И за что вообще можно наказать такого, как вы? Что вы могли такого сделать?» «Скорее, не сделать». Он сказал это тихо, но в тишине комнаты его голос я услышал. Ему явно было неприятно, но жалости я не испытывал. Поняв, что я не отстану, он обернулся. «Его зовут Черный. Он что-то вроде хранителя неписанного кодекса. Следит за тем, чтобы не нарушались самые основы правил, по которым мы, изыматели, живем. Одно из таких правил я нарушил. И поплатился. За вами он не придет. Не выйдет за пределы сердца». «Сердце? Что это?» «Старый город. Настоящая столица. Та, которая была до всего этого». Он обвел руками комнату, словно указывая на весь город. «В самом центре первого кольца. За что он с вами так? Сложный момент. Это мое дело. Только мое. Дальше давить на него явно не имело смысла. Ладно, не хотите о себе, давайте поговорим обо мне. Снова. Есть очень важный момент. Как меня зовут? Можете сказать мне мое имя? Нет. Он резко обернулся. Я его не знаю, вам везет. Но и знал бы, не сказал. Почему? Мы убийцы. Нравится вам это или нет? Такие, как мы, имена открывают только тем, кто по-настоящему дорог. Жене, возлюбленной, детям. Иначе... Что иначе? Иначе придет шепот и заберет вас в темноту. Я опешил. Что, не верите? Скажете, это бред? Но вы сами видели его, слышали его, судя по вашим рассказам. Я не знаю, что я видел, но я знаю, что вы убили единственную, кто мог сказать мне мое имя. Вы убили Штайн. Возможно, так даже лучше. Вы совершили ошибку, доверив ей свое имя. Эта ошибка исправлена. Вы, господин Флинн Понт, как я, как Красный, как все остальные, ни больше, ни меньше. И хватит об этом. Я заметил, что его губы сжались плотнее обычного. Было ли тому причиной болезненное ранение? Или все-таки смерть Штайн была ему не так безразлична, как он хотел бы показать? Кстати, о Красном. Вы удивились, когда я про него рассказал? Что с ним не так? У вас с ним... сложные отношения. Да нет у меня с ним никаких отношений. Я видел-то его 2 раза в жизни. И все-таки это так. Что так? Мы что, любовники бывшие? Или враги? Нет. Скорее, вы друзья. Я поглядел недоверчиво. Да неужели? Мы редко заводим друзей в силу своей работы. Но вы с ним... вы были очень дружны. Были? А сейчас? Ну, теперь-то для вас он просто еще один изыматель. Я задумался. Красный, пожалуй, при всем своем странном поведении, пока был самым дружелюбным из участников этой интриги. Почему мы были друзьями? Он знает вас лучше многих. Он вас нашел. В смысле, нашел? Направился в хорошо знакомую ему зону адаптации, долго искал подходящего степняка, и вот он вы. Это обязанность. Каждый из нас должен найти или хотя бы попытаться найти себе подобного. Давно это было? Точно не помню. Чуть больше 10 лет назад. Я растерялся. 10 лет. А вы? Вы тоже знаете меня больше 10 лет? Общались мы редко. Как же вам должно быть необычно общаться со мной? Так же, пожалуй, странно, как и мне с вами. А сколько тогда мне вообще лет? По моим данным, 32 года. Но вы выглядите моложе, как и многие другие из нас. Я вздрогнул. 32 года. Какие большие цифры в контексте моей, неизвестной мне жизни. Я даже не думал до этого момента, сколько мне лет. Прожил-то я всего 2 дня. Я удивлялся возрасту Гейла, а ведь по сравнению с прожитыми мною днями, Гейл настоящий старик. Как же мало я все-таки о себе знаю. Так почему же вы удивились, когда я рассказал о нем? В последнее время вы с ним не ладили. Ходили слухи, что вы что-то не поделили. Какой-то большой заказ. И между вами растет напряжение. Кто-то даже сказал, что вы пытались убить друг друга. Но раз вы оба живы, значит, это выдумки. Почему мы поссорились? Причин я не знаю. Вы старые друзья. По вашим же словам, он был вам как старший брат. А братья часто дерутся. Я вспомнил, когда увидел Красного впервые. Не в квартире Дары, нет, не тогда, когда он научил меня пользоваться пилюлями, а в переулке, возле этой самой гостиницы. Может быть, он сделал это со мной? Скажем так, это в его духе. Он хитер и любит сложные планы. Ваша амнезия может быть делом его рук, но это все равно не дает цельной картины. Мне показалось, что буквально передо мной появилась и исчезла стройная цепочка, которая бы поставила все на свои места. Но из-за головной боли я не мог на ней сосредоточиться. Ладно, это не суть. Тьфу, привязалась. Расскажите мне лучше про Дару. Он молчал. Простая девчонка-официантка приютила меня у себя дома. Ее брат был знаком с прошлым мной, ее ребенка мучает маньяк-психопат, ее имя висит в списке девушек, большинство из которых убиты резаком, а она сама похищена какими-то бандитами, которые присылают мне письма с указаниями. По-вашему, это что, обычная ситуация? И он опять ничего не ответил. Я встал, ощутив, как жутко разболелась моя раненая рука. Что с ней не так, господин Синий? Последний раз мы с вами встретились, когда вы выслеживали ее. Что? Вы наблюдали за ней. Несколько раз ходили в заведение, в котором она работает. Изучали, приглядывались. Зачем? Вы не узнали? С какой целью? Внимательно поглядев на меня, он еле заметно улыбнулся. Выглядело это жутковато. Вы все еще опасаетесь, не резак ли вы? Да, нет. Дело не в этом. Все указывает на то, что она не просто девчонка с улицы. Ваши свидетельства очевидны. Но я должен заметить, вы подвержены суггестии. Чему? Как маленькие птенцы. Первое, что они видят, склонны считать матерью. Так и вы. Я не могу не заметить в вас особых чувств, госпожа Ривер. Да нет же, что вы все... Я не говорю о любви. Скорее, какая-то странная привязанность. Ваши пальцы сжимаются. Вы отводите взгляд, хотя обычно смотрите прямо в глаза. Привычка, выработанная отношение наших очков. Я не ответил сразу. Он был прав. Меня тянуло к Дарье чисто интуитивно, как к чему-то светлому и доброму. Наверное, так взрослые люди вспоминают свою мать. Но стоило мне начать думать логически, я осознавал. Дара для меня значит куда меньше, чем любой из тех, с кем я связался за последние дни. Я не должен волноваться из-за нее и сочувствовать ей. Она лишь ниточка к разгадке тайны и не больше. Мне даже стало на мгновение противно от того, как безразлична ее судьба моему рассудку. Мне кажется, вы правы. Я сам не знаю, что со мной. Возможно, это скоро пройдет, но... Я чувствую благодарность, наверное. Она была добра ко мне. Если бы не она, возможно, я был бы уже мертв. И я боюсь, что она будет новой жертвой. Я скажу метафорой, хотя это мне непривычно. Предположим, перед вами несколько шкатулок, и в одной из них сокровища. Но в какой, вы не знаете. Что вы будете делать? Я буду открывать их все, пока не найду сокровища. Именно. И мне кажется, что кто-то сейчас поступает так же. Шкатулки — это девушки. Резак убивает похожих друг на друга степнячек. Если предположить, что он не просто больной человек, то все это похоже на поиски чего-то. Какая-то безумная жатва. Но зачем кому-то это нужно? И что, если этот кто-то я? Поэтому я предлагаю вам ее найти. Еще вчера вы советовали мне держаться от нее подальше, а сегодня приказываете бежать ее спасать? Я не призываю вас ее спасать. Держаться подальше я советовал, чтобы уберечь юную девушку от ненужных бед. Судьбы всех женщин, с которыми вы связались, были печальны. Да, к примеру, Штайн. Но по большому счету мне все равно, что будет с Дарой Ривер. Очевидно, что она послужит ключом к новым ответам. А погибнет ли она или нет? Это не столь важно. Я хотел высказать все, что я думаю о его безразличии к чужой жизни, но вдруг поймал себя на мысли, что мне, по большому счету, тоже безразлично, будет Дара жить или погибнет. Мне стало холодно. «Ладно, мы теряем время», — сказал я, и, словно стряхивая с себя оцепенение, встал, потирая ладони. «Давайте начнем». «Ваше состояние не очень подходит». Но, думаю, вы справитесь. Хотелось бы верить. Человек в сером сел на кровать и в общих чертах рассказал мне о том, что изыматели между собой называли внутренней тенью. По его словам, тень – это некое место внутри собственного сознания, откуда можно попасть в разные места своей памяти. Возможно, у нее были и иные применения, но о них он ничего не знал. В целом, использовать этот навык можно в любое время и при любых обстоятельствах. Но мне, как новичку, были необходимы покой и фермент, содержащийся в табаке папиросы. Судя по всему, Синий и сам мало был осведомлен о тенях. Каждый ли изыматель умеет обращаться с ними? И может ли кто-то другой делать так же, Ничего этого он не знал. С его слов, тени заменяли ему сон, и не больше. Кажется, он искренне считал это волшебством, но совершенно не придавал этому значения. Несмотря на то, что его слова больше запутали меня, чем что-то объяснили, я понял. Попросить его научить меня теням было, пожалуй, самым правильным решением. И последствия этого еще не раз пригодятся мне в будущем. Из всех аспектов обращения с тенями мне известен лишь один, самый основной. Вы концентрируетесь и словно переноситесь назад в ваши воспоминания. Для этого обычно достаточно лишь точно вспомнить все обстоятельства. Что мне нужно делать? Я заметил, что пальцы на моей единственной рабочей руке дрожали. Не от страха, а от напряжения. Расслабьтесь. Прекратите нервничать. Вы что, хотите меня загипнотизировать? В прошлый раз в этой же комнате все это плохо кончилось. Нет, навыков гипноза у меня нет. Не мой метод. Он жестом приказал мне сесть и протянул портсигар. Итак, закурите. Нужный фермент впитается в ваш организм и дойдет до мозга очень быстро. Да, наркоторговец из вас вышел бы паршивый. А теперь закройте глаза. Так проще сосредоточиться. И как можно четче и ярче представьте себе момент, который бы вы хотели пережить снова. Подымить, откинуться в кресле – несложная наука. Вот бы всему можно было так научиться. Учиться этому куда сложнее, занимает много времени. Но я не учу вас. Я лишь освежаю забытые навыки. Я закрыл глаза и запутался. Вкус табака на языке был мягким, и я чувствовал, как этот вкус словно проникает в мой мозг. Но как бы я ни пытался вспомнить что-то, ничего кроме боли в голове и этого табачного вкуса я не ощущал. Не получается. Это нелегко. Вспомните детали. Боль, радость, удивление. Физические ощущения лучше позволят вам открыть дверь. Не напрягайтесь. Я погрузился в свои мысли. События всех дней были такими яркими, что вспомнить что-то одно было крайне сложно. Боль в руке начала пульсировать, мешая сохранять ясность ума. Проклятая рука. Проклятый рыжий. Если бы я убил его тогда, возле дома Дары, с рукой бы ничего и не случилось. Любопытно, сколько подобных моментов уже было в моей жизни? Моментов, когда неверный выбор направил меня по ложному пути. Но если бы я тогда убил рыжего, пустила бы Дара к себе домой убийцу? Или бросила на улице без сознания? Стоп. Я вспомнил, с каким трудом спускал тела убитых мной бандитов с продольной в лифте. И как тащил их по коридору. Я, сильный мужчина, тогда еще с двумя руками. Как же Дара смогла поднять меня на 10-й этаж своего яруса? Как хотя бы смогла дотащить до лифта вместе со всеми моими вещами? Эпизод возле ее подъезда вспомнился мне очень ярко, и в ту же секунду моя голова словно бы погрузилась в ведро со льдом. Я выдохнул от испуга и открыл глаза. Не надо! Пощади! Прошу! Кто вас послал, выродки? Девлин! Эдгар Девлин! Кто он такой? Он... Это мой... Я стоял на улице возле дома Дары. Все вокруг покачивалось, цвета были блеклыми, а звук словно проходил через туман. Не надо! Но это меня совсем не волновало. Передо мной открывалась знакомая картина. На мостовой лежал рыжий, а я прижимал его своим весом. Все это уже было, с той лишь разницей, что теперь я стоял в стороне. Вот бутылка разбивается мою голову. Я падаю, а рыжий, истекая кровью, бежит прочь. Все вокруг темнеет, цвета почти исчезают. Видимо, потому что я сам уже не помнил этого. Но, кажется, тело мое помнит. Я сделал шаг ближе. Вокруг царила тишина, все было серым. Я обошел и поглядел в лицо Дары. Она испуганно отступала к дверям подъезда. «Как же ты подняла меня тогда? Или ты, как остальные, тоже знаешь больше, чем кажется?» Спросил я, глядя ей в глаза. Но вместо того, чтобы убежать в дом, Дарья побежала вперед, проскочив сквозь меня. Это было странно. Я не слышал, что она говорит, но видел, как она схватила того меня, лежащего на мостовой, за плечи, и пыталась поднять. У нее не получалось. Мне стало не по себе. А что, если она не поднимет меня? Что, если бросит здесь? И в тот же миг мое тело, лежащее на мостовой, встало и открыло глаза. Дарья, очевидно обрадованная, потянула меня за руку в подъезд, чтобы поскорее уйти с улиц, но я, шатаясь, только крепче схватил ее за руку и развернул к себе. Этого я уже не помнил. Она замерла от испуга. Тот я шагнул ближе. Я тоже шагнул ближе. «Ты такая красивая. Ты так похожа». Я видел, как мои бледные губы двигались, но глаза были закатаны. А Дарья с ужасом и каким-то странным интересом смотрела в мое лицо. «Я... глаза... твои глаза...» И тот я, что стоял и шатался, покачнулся и снова упал на землю. Я замер в оцепенении. Что это было? Кто это говорил тогда? Я или Зеленый? Дарья, кажется, подумала совсем другое и села рядом, обхватив мою голову. Я увидел, что из моих глаз текут слезы. Интересно, что она подумала в тот момент? «Сюда, скорее, сюда». Я услышал ее шепот и в тот же миг увидел, как за ее спиной приземлился на землю трубач. «Сзади!» Я попробовал оттолкнуть Дарью, но руки прошли сквозь нее. Она обернулась и взглянула на трубача. Я сделал то же самое и понял, что уже видел его. Он висел за окнами моего номера и квартиры Дарьи. Он не дал мне разбиться, когда я чуть не сорвался с уступа. В ту же секунду трубач подскочил к Дарье своей жуткой животной походкой. Она сделала шаг назад, но нет, она не боялась. Она просто не хотела стоять рядом. Вокруг уже полностью повисла тишина. Все стало еле различимым. Дарья указала на меня рукой. Трубач замотал головой, но Дарья настойчиво указала снова. Он дернулся, но послушно и покорно подхватил меня и потащил наверх. Дарья же, схватив мои вещи, лежащие на земле, побежала в подъезд. Я растерянно смотрел на мрачную темную картину и только сейчас начал слышать шепот. Он шел изо всех углов и медленно нарастал. «Наверное, все», — подумал я. «Как мне теперь выйти?» Я огляделся, не понимая, что делать, и заметил приближающуюся по переулку фигуру. Это был Красный. Он медленно шел, заложив руки за спину. И в отличие от всего мрачного пейзажа, его пальто было ярко-желтым, а очки, казалось, блестели. «Значит, ты шел за мной все это время», — сказал я вслух, подождав, когда он остановится перед подъездом. «Ну что же тебе от меня надо?» — спросил я в воздух. «А вы не задержались ли, господин Бонд?» Ответил он, стоя спиной ко мне. Я замер. «Вы бы поспешили отсюда?» Красный обернулся. «А то он идет сюда, и он уже близко». И в ту же секунду я ощутил, как меня трясут за плечи, и с глубоким выдохом очнулся. «Снова тьма?» Спросил человек в сером, глядя на меня. «Да. Нет, не знаю. Но я был в тенях, кажется». «Может, ваша болезнь тому виной? Не знаю». Он наклонился, поморщившись от боли, и поднял с пола листок, на котором недавно написал текст. «Надеюсь, список моих выводов и ответы вам помогут. А теперь кое-что важное. Павел Шас, один из связных в Третьем кольце, который снабжал нас особыми товарами, покидает город. Вы сможете догнать его, если поторопитесь. Его состав отбывает в 2 часа ночи. По этому адресу». «А зачем мне этот Шас?» «У него вы сможете взять как пилюли, так и получить ответы. Именно с ним вы вели дела, общаясь с кем-то из джипсов». Я кивнул. В конце концов, Зеленый шел именно туда, после того, как убил Гейла. «Ну а у вас какие планы? Так и будете ходить с лицом мертвой рыбы и убивать моих любовниц?» «Я попробую заняться Дайном». Это было внезапно. А с чего вдруг интерес к этому маньяку? «Вы сказали, у него есть набросок шприца. это очень, очень плохо. Все, что вы рассказали мне о ребенке и прочем, все это нужно прекратить. Я ранен, но Дайн не тот противник, который представляет для меня угрозу. Ладно, он меня мало заботит. Но у него в плену ребенок, вы помните? Сын Дары. И я хочу, чтобы с ним ничего не случилось. Я сделаю все, что в моих силах. Нет, с этим младенцем не должно ничего произойти. Это не просьба, это требование. Я обещал ему помочь. Я думал, он вновь огрызнется в обычной для него манере, но он снова слегка улыбнулся. Вы слишком связались с этой семьей, с Риверами. От них у вас одни проблемы. Уверены, что хотите плодить их еще больше? Один несчастный малыш не может представлять проблем. И это важный момент. Сферы ваших интересов сейчас очевидны. Дара Ривер. Вы сами заметили, как многое на нее указывает. Эдгар Девлин. Его интерес к резаку, вы ли это или какая-то другая мрачная фигура, слишком удивителен. Думаю, он вызван непростым желанием посадить убийцу за решетку. Ну и Павел Шас. Ваша странная интрига с братьями Джипсами началась именно с него. Остаются еще Алихан Мадьяр и Расти Болт, но про них прочтете в моих записях. Я встал, взял свои вещи и открыл дверь. Но Синий, казалось, и не думал уходить. «Останетесь здесь с этим?» И я указал рукой на тело близнеца. «Я уберусь. Мы здесь наследили». «Ну, хоть что-то хорошее у вас есть. Любовь к чистоте». На эту шутку он не улыбнулся. Я еще раз поглядел на тело близнеца. Кое-чему он меня научил. Он чем-то похож на вас, отношением к убийству. Вы мне помогли, не первый раз. Я вам должен. А он говорил убивать всех, кому ты должен. Синий поднял бровь, но он все-таки кое-чему меня научил. Надо сделать выводы на будущее, только пока еще не знаю, какие. Я развернулся и вышел в коридор. Удачи вам! Зеленый! Крикнул он, когда я уже почти дошел до лестницы. Насчет Штайн. К сожалению, у меня не было выбора. Я вышел на темную ночную улицу через привычный черный ход, поднялся на проспект и на один миг задумался, а затем пошел вперед.